Глава 35. Дело сделано, Талызин. Советую более о нем не думать и не носить себе прискорби. Теперь должно то оправдать, что без оправдания плодоносным трудом будет историей признана как преступление бессмысленное. Палин встал и прошелся по комнате. Лицо у него было усталое, не такое, как там на лестнице, где его видел Шталь. «Не стану уверять вас, что я вполне спокоен душою», — сказал он, останавливаясь перед высоким креслом, в котором, откинув мокрую голову на спинку, неподвижно сидел Талызин. «Скажу вам и более еще. Опасаюсь, что мы ошиблись. Страх Александра скоро пройдет. Что, ежели дворянство нас не поддержит, вечно помня дедовские нравы?» «Поддержит?» — переспросил хрипло Талызин. «Это Зубов, что ли? Он поддержит?» «Да, вы правы. Дураки сносны. Злые вдвое. Но нет хуже злого дурака. Людей не вижу. Не в безумии Павла было бедствие Отечества, а в том, что безумец мог 5 лет миллионами тирански править, считая подданных за рабов, удовлетворяющих его прихотям. Необузданная единодержавная власть ханская должна быть уничтожена. Ежели российское дворянство не возьмется довершить наше дело, кто знает, быть может, на 100 лет отстанет наше отечество». «Александр ненадежен, я теперь вижу ясно. Он меня ненавидит. И не он один. Уже зовут меня старым временщиком. Воскресает Кромвель от гроба. Уже пущен слух, будто хотел я ночью вас предать, ежели не удастся дело. Хорошо?» Он засмеялся и уселся в кресло у окна. «Веселонравные люди. Есть, правда, еще мне кое о чем с противниками молвить слово. Но я более был, чем нерасчетлив, что не заставил Александра написать бумагу, которая с ясностью его роль указывала бы. У Панина кое-что есть. Да, боюсь, немало ли для совершенной ясности». «Вы когда его в последний раз видели?» — спросил вдруг Талызин. Палин нахмурился. «Часа за 3 перед ужином, но решительный разговор имел в четверг». «А о чем?» «Да вы знаете, я застал его мрачным еще более обыкновенного. Он вдруг запер дверь и молча так на меня смотрит, а на лице выпечатаны страх и ненависть. Господин фон Палин, где вы были в 1762 году?» Палин вдруг очень похоже воспроизвел голос императора Павла. Талызин вздрогнул и наклонился вперед. «Здесь, в Петербурге, Ваше Величество. Но что вам угодно этим сказать? Вы участвовали в заговоре, лишившем жизни моего отца?» По лицу Палина пробежал легкая судорога. «Нет, Ваше Величество, я был только свидетелем переворота. Почему вы мне задаете этот вопрос?» «Почему? Вот почему. Потому что хотят повторить 1762 год. Меня хотят убить». Почти истерически вскрикнул Палин. Он быстро встал и снова зашагал по комнате. «К счастью, я не потерялся. Я сказал ему, что сам участвую в заговоре, дабы в нужную минуту вас схватить. Вы видите, я сохранил обладание собою, а на нужные вымыслы всегда бывал способен». «Но чего мне это стоило?» Опять вскрикнул он и замолчал. Талызин смотрел на него в упор. «Помните твердо, Талызин», — уже спокойно сказал, останавливаясь Палин. «С волками жить, по-волчьи выть. Однако цель наша была чистая. В том вижу я многое, хотя неуспех и сразит в истории наше дело. Пусть как угодно нас судят потомки. И о них не так я забочусь. Но сказал бы им я лишь одно с достоверностью. Дай Бог, чтоб всегда в России было поболее людей, которые ни крови, ни грязи не опасаясь, всеми способами, зубами, когтями, чистый замысел отстаивать бы умели».